вряд ли можно допустить, Ваша честь, что человек, который спокойно спал в постели, проснулся, выяснил сразу же, что Ланка нет в доме, оделся и успел уехать в столь короткий промежуток времени. Как я считаю, присяжные имеют все основания предположить, что Франклин Тор продолжал спать в тот момент, когда мисс Смит захватила этого свидетеля. Мейсон поднялся. «Подобное заявление, да будет вам известно, совершенно не полагается делать присяжным», — сказал он. «Но если обвинитель желает уже сейчас приступить к аргументированию дела, я...» Судья поднял руку. «Присяжные не должны обращать внимания на слова обвинителя», — сказал он. «Будьте осторожны, мистер прокурор. Продолжайте допрос свидетеля», — обратился он к бюргеру. «После того, как обвиняемая посадила вас в свою машину, к вам присоединился и мистер Перри Мейсон, не так ли?» «Да». «И сразу же после этого он отвез вас в отель?» «Да». «Скажите, мисс Стрит все это время находилась вместе с вами?» «Нет». «Когда она с вами рассталась?» «Не знаю». «Который тогда был час?» «Не знаю». «Где она с вами рассталась?» «Не помню». «Перед отелем?» «Я же говорю, что не помню». «Во всяком случае, недалеко от стоянки такси, так?» «Вроде бы так». «После этого мистер Мейсон некоторое время оставался вместе с вами. Вы купили цветы, послали их миссис Тор, съездили к вам домой, а уж только после этого отправились в Maple Leaf Hotel». «Ну да». «Вы можете начинать перекрестный допрос, мистер Мейсон», — с нескрываемым торжеством сказал бюргер. Перри Мейсон внимательно посмотрел на свидетеля. «Мистер Ланг, я хочу, чтобы вы отвечали на мои вопросы честно и откровенно, без всяких недомолвок. Понятно?» «Да». «После того, как мисс Стрит с вами рассталась, мы поехали к вам домой?» «Да». «Приехали ли мы туда в 4:30 утра?» «По-видимому, да». «Было холодно?» «Да, сэр». «В доме не был зажжен огонь?» «Нет». «После нашего приезда вы включили газовый обогреватель?» «Да». «Когда вы первый раз ушли из дома, вы оставили дверь между первой спальней и ванной закрытой?» Слово «первой» Мейсон особо подчеркнул. «Да». «А когда вы приехали, эта дверь была открыта?» «Да». «Содержимое всех ящиков, бюро и гардероба выброшено на пол?» «Правильно». «Что-нибудь пропало?» «Да, исчезли деньги, которые я прятал в кармане своего выходного костюма». «Этот костюм оставался висеть в гардеробе?» «Да, сэр». «Сколько у вас пропало?» «Возражаю», — поспешил вмешаться Гамильтон Бюргер. «Вопрос не имеет отношения...» Судья не дал ему даже договорить. «Возражение не принимается. Защитник обязан установить, в каком состоянии находился дом, и выявить факты, указывающие, что Франклин Тор мог уехать оттуда до момента предполагаемого обвинения». «У меня было украдено $200», — ответил Ланг с сокрушенным видом. «А дверь в буфетную была закрыта?» «Да, сэр». «Так, когда вы перед этим стряпали, брали ли вы муку, находившуюся в жестяной таре, стоящей на полу буфетной?» «Да, сэр». «Какое количество муки высыпалось на пол возле банки? Немного?» «Да». «Когда вы приехали, в доме был котенок?» «Верно, был». «Тот самый котенок по кличке Янтарик, которого немногим раньше привезла вам миссис Кендалл?» «Он самый». «Обратил ли я ваше внимание, что котенок попал лапками в просыпанную муку, потом пробрался через кухню в заднюю комнату,